Глава 22. Когда со всеми обыденными делами было покончено, я сразу приступил к раскопке погреба. И стоило мне только начать, как перед моими глазами тут же появилось сообщение от божественной системы. Выносливость плюс один. Я машинально убрал его, а буквально вслед за ним возникло и второе. Сила плюс один. Убрав и это сообщение, я воткнул лопату в землю и пару раз сжал ладонь в кулак. Будучи героем, я бы не заметил разницы от получения одной силы или одной выносливости. Убивая монстров, получал сразу много характеристик, и плюс-минус одна из них роли не играли. Но вот став фермером, ясно ощущал разницу. Да уж, если бы я получил силу вчера, то, возможно, переломов у Джайлза прибавилось. Ладно, он и так получил свое. Не думаю, что он теперь вообще покажется рядом с моим участком. Во всяком случае, это в его интересах, думал я, пока вдруг не заметил довольно большую группу человек, идущих в мою сторону со стороны деревни. И это явно был не Бернар, которого я бы узнал как по походке, так и по его размерам. Хотя, судя по тому, как плелись две фигуры на фоне остальных, и учитывая, опять же, их габариты, я сразу понял, кто это, и тяжело вздохнул. «Неужели с самого утра пришли разбираться?» — подумал я. И, выбравшись из ямы, помыл руки, а затем пошел навстречу людям из деревни. Вьюга, Лаки, Мрак, а за ними и Черных последовали за мной. Встретился я с селянами недалеко от пепелища, в которое превратился мой хлев. Вперед всех тут же вышел староста, и вид у него был довольно печальный. Мешки под глазами, нездоровый цвет кожи, руки тряслись, да и на голове полный бардак. С похмелья, что ли? Была первая мысль, когда я увидел Фому, за которым прятались Джайлз, лицо которого было обмотано бинтами, и его дружок. Оба выглядели еще хуже старосты, что неудивительно. А вот остальных людей я вообще не знал. Всего их было семеро, и, судя по их виду, можно сказать, что это были какие-то наемники или заключенные. Суровые, мимика куция, взгляд оценивающий, движения резкие. «Неужели Фома ради меня нанял целый отряд воинов?» — подумал я, глядя на мужиков, одетых в простую деревенскую одежду не лучше моей. Оружие при них тоже не заметил, разве что ножи где-то прятали. «Иво!» — поприветствовал меня Фома и сразу же разразился сильным кашлем. «Прошу прощения!» Он вынул из штанин платок и закрыл им свой рот. Когда же он заговорил вновь, я увидел, что на ткани осталась кровь. «Странно. Чего это он?» — подумал я, удивляясь такому плохому состоянию старосты. Еще пару дней назад он был живчиком, а сейчас того и гляди, копыта протянет. «Иво, я пришел извиниться», — вновь заговорил Фома, когда прокашлялся. «Мой сын!» — он повернулся и смерил Джайлза за уничтожающим взглядом. «Идиот!» — произнес староста и тяжело вздохнул. «Ты можешь мне не поверить, но он действовал не по моей указке», — добавил Фома, который сейчас выглядел слишком уж постаревшим. «Я не...» Он снова разразился кашлем. «Я...» И поднял руку. «Я...» «Сейчас вернусь», — перебил я Фому, после чего быстрыми шагами пошел в сторону дома. Взяв в руки стакан и зачерпнув в него воды, окунул в нее палец и насытил маной жизни, после чего вернулся к старости. «Пей», — сказал ему. «Спасибо». Поблагодарил он и залпом выпил всю воду. «Хм!» Фома смерил меня удивленным взглядом. «В ней что-то было?» спросил он. И я улыбнулся. «Было», — пожал плечами. «Ясно», — задумчиво ответил староста, понимая, что говорить ему ничего не собираюсь. «В общем...» Он решил вернуться к теме разговора. «Несмотря на наш не сложившийся разговор, я не из тех людей, которые сжигают дома жителей деревни, в которой я староста. Я благодарен тебе, что ты хорошо отделал моего сына и его друга. Аглай, это тот тип, что вчера с ним был, тоже свое получил. А я пришел просить прощения за своего непутевого сына», — произнес Фома и тяжело вздохнул. Я посмотрел сначала на старосту, цвет кожи которого стал заметно лучше, а затем наверзил, что прятались у него за спиной. Свою они уже вчера получили, так что вопрос был в другом. «Одними извинениями тут делу не поможешь», — произнес я, кивая в сторону хлева. «Бернар только вчера закончил, а твой...» «Это я понимаю», — поднял руку вверх Фома, тем самым останавливая меня. «Для этого я и привел своих парней». Он сделал шаг в сторону, указывая на мужиков за своей спиной. «Вместо сожженного они построят тебе новый хлев, а в качестве извинений хлев будет больше того, что спалил мой сын идиот. Идет?» — спросил Фома, виновато посмотрев мне в глаза. «Идет. Но при одном условии», — прямо ответил я. «За причиненный ущерб мне нужен теленок. В хлеву я должен был держать свиней, и хорошо, что их там не было, когда твой сын с дружком поджигал его. Я специально акцентировал на этом внимание всех окружающих. Но раз вы построите его больше, то как раз будет где жить теленку», — добавил я и улыбнулся. Фома изменился в лице. «Откуда же? А еще я не расскажу никому, что побил не только твоего сына, но и его приятеля», — перебил я старосту и посмотрел на Джайлза, который прятался за его спиной. «Представляешь, если по деревне пойдет слух, что какой-то доходяга легко справился с таким здоровенным детиной, как твой сын», — добавил я, видя, как болезненная кожа на лице старосты начинает краснеть, становясь пунцовой. «Бать, заткнись!» — не поворачиваясь к своему старшему сыну, процедил Фома, а затем устало потер глаза. «Хорошо, будет тебе теленок». Это решение далось ему явно нелегко. «Только бычок, других у меня нет». «Пойдет», — довольным голосом ответил я и улыбнулся. «Значит, по рукам?» Фома сделал шаг вперед и протянул руку. «По рукам», — ответил я. «С тебя новый хлев и бычок, и тогда я освобождаю твоего сына и его друга от клятвы, которую они мне дали», — произнес я, глядя в глаза старости, а затем пожал ему руку. И тут мне в голову пришла одна очень интересная мысль. А уж не связано ли состояние отца Джайлза с клятвой, которую дал его туповатый сын? А что? Вполне может быть. Клятва все же это не пустой звук. Особенно когда тот, кто ее давал, клялся здоровьем своих родителей и упоминал божество. Джайлз, к слову, сделал и то, и другое. «Хорошо», — тем временем сказал Фома. «Мои люди всем займутся, а я, пожалуй, пойду», — произнес он и уже успел сделать несколько шагов в сторону деревни, когда вдруг остановился и повернулся ко мне. «Спасибо за воду», — поблагодарил он. «Пожалуйста», — ответил ему. «Будет так же плохо? Приходи, дам еще», — добавил я, и Фома хмыкнул. «Идем». На ходу он дал своему старшему подзатыльник и вместе с сыном и его дружком покинул мое хозяйство. А вот его люди остались. «Алан!» — вперед вышел один из них и протянул мне руку. «Иво!» — представился я в ответ, и мы скрепили наше знакомство крепким рукопожатием. «Я буду строить хлев», — произнес невысокий кряжистый мужичок, которому было лет 40 или чуть больше. «Хорошо», — кивнул я. «Старый был наполовину под землей и разберусь», — перебил меня собеседник. «Как сказал Фома, занимайся своими делами, а мы все сделаем. Одна только просьба — под ногами не путаться», — добавил он, а затем посмотрел мне в глаза. «Взгляд бойца», — сразу же понял я. Человек передо мной явно был воином, причем довольно опытным. Плюс ко всему, я был уверен, что он уже убивал. Такое я замечал сразу и еще ни разу за свою долгую жизнь не ошибался. Остальные, к слову, не сильно отличались от своего главного. И откуда только Фома их знает, подумал я, глядя на воинов, которые, хоть убейте, но никак не были похожи на плотников. Может, это какая-то подстава? А что, вполне возможно. Сделают вид, что работают, а затем прирежут да закопают. Ищи свищи потом меня, как ветра в поле. «Хорошо», — ответил я Алану. И он молча развернулся и пошел к своим товарищам. Я проследил за ним взглядом, но, что самое странное, не чувствовал угрозы, исходящей от работника старосты. Может, вновь разыгралась моя паранойя? Не удивлен, если это действительно так. Все же прожитые мной жизни и накопленный опыт давали о себе знать. Я поднял голову и понял, что утро только-только началось, а уже столько всего произошло. В такую рань даже Бернар у меня еще не появлялся. А я успел не только выбить себе новый хлев у старосты, но еще и теленка. Плюс я понял, что Фома мне вовсе не враг. Да, он, конечно, держит на меня обиду за то, что не собираюсь продавать и менять ему магические овощи, но это только обида и ничего больше. За такое дома и хлева не сжигают, и уж тем более не убивают. Во всяком случае, хотелось в это верить. «Ну что, идем», — произнес я, обращаясь к Вьюге, Лаки и Мраку. Я пошел обратно к яме, а они последовали за мной. Также вслед за всеми нами увязался и Черных, который не отходил от моих питомцев ни на шаг. Вскоре я вернулся к раскопке своего погреба, а тем временем рабочие Фомы сначала походили вокруг сгоревшего хлева, что-то обсудили, а затем ушли. И неудивительно, учитывая, что ни инструментов, ни материалов у них с собой не было. Прокопал погреб я практически до обеда. Мне оставалось совсем немного, когда я увидел, что мои собаки засуетились. К этому моменту я выкопал яму больше своего роста, поэтому мне пришлось вылезти из нее, чтобы посмотреть, кто стал нарушителем спокойствия моих питомцев. И стоило мне выбраться из будущего погреба, как я увидел Финна, который был метрах в 100 от моего дома. «Давно он ко мне не заходил», — подумал я, и, отряхнувшись от земли и помыв руки водой, пошел ему навстречу. «Ива, что тут у тебя случилось?» Это были первые слова, которые я услышал от него, когда мы поравнялись. И, разумеется, несложно было догадаться, почему Финн спрашивал меня об этом. «Пожар», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Ух», — покачал головой Финн. «Только ж сделали», — произнес он сочувствующим голосом. «Такое бывает», — ответил я, глядя на два мешка, которые были перекинуты у него через плечо. И оба они шевелились. «Да уж», — Финн тяжело вздохнул. «А я тебе по России принес, как и договаривались», — произнес он и, аккуратно скинув мешки с плеча, положил их на траву. Из них сразу же послышалось звонкое хрюканье. «Хряк и свиноматка, значится, как просил», — сказал Финн, и я кивнул. «Оставляй, не обратно же нести», — ответил ему. «Поживут со мной в доме», — добавил я, посмотрев на свое жилище. «Хуже оно от новых гостей точно не станет». «Да уж», — снова тяжело вздохнул Финн. «Как так получилось-то?» Не сводя глаз с пепелища, поинтересовался он. «Не знаю. Видимо, очаг как следует не потушил. Вот угли с него ветром унесло, и хлев загорелся», — рассказал я заранее придуманную историю. «Ясно. Жаль, конечно». Он почесал свою бороду. «Берн, наверное, тоже расстроится». Об этом я тоже думал. Уверен, что, несмотря на то, что я был плотнику никем, свою работу он выполнил качественно. Такие люди, как Бернар, как правило, душу в работу вкладывали и всегда гордились своей работой. И да, спали я хлев сам, мне было бы неудобно перед ним. Но ведь не я его сжег. Вопрос только, как теперь донести это до Бернара? Ведь я обещал старости, все, что произошло той ночью, буду хранить в тайне. Ладно, разберусь. Если что, овощами магическими задобрю. Плюс у меня на воспитании его пес. И я уверен, что им он останется очень доволен. Черных вон уже не слабо так подрос, хотя до моих питомцев ему все еще далековато. Особенно до Мрака, который уже возвышался над своей сестрой и братом на добрых сантиметров 7-8. «Да, жаль», — тем временем ответил я. «В любом случае, спасибо за поросят». От всего сердца поблагодарил его. «Как ваше хозяйство?» — решил сменить тему разговора. «Да хорошо», — ответил Финн. «Гарри, кажется, еще больше стал». Довольным голосом произнес он. «Вы только ему мои овощи скармливаете?» «Да, как ты и сказал». «Хорошо, так и продолжайте делать. Чем больше в нем будет магии, тем больше шанс, что она передастся и его потомству», сказал я Финну, и его взгляд немного изменился, а в глазах появилось чувство вины. «Странно, чего это он?» «Что-то не так?» прямо спросил я. «Иво, я это...» Финн замялся. «Хотел спросить еще насчет магических овощей», — виновато буркнул он. «Если тебе что-то еще нужно за них, мы с Мартой обязательно найдем, ты только скажи», — добавил он с надеждой во взгляде, посмотрев на меня. «Я знал, что так и будет. При этом скоро мое хозяйство должно разрастись, и овощей, максимально насыщенных маной жизни, уже будет не хватать и мне самому». Ведь в отличие от своих прошлых жизней, я сильно ограничен в плане магической энергии, которой у меня было не так уж и много. Хотя правильнее будет сказать «очень мало». Не знаю, каким запасом маны обладают маги этого мира, но если сравнивать меня сегодняшнего с тем, кем я был раньше, то разница просто колоссальная. «Я дам, но на большую партию не советую рассчитывать», немного подумав, честно ответил я Финну. «У меня есть участок, где растут овощи, в которых магии меньше. Они тоже подойдут, просто будут не так эффективны. Если тебя это устроит, то я подумаю и скажу, что мне нужно. Идет?» — спросил я, и он аж просиял. «Идет!» — Финн протянул мне руку. «Хорошо, Мы обменялись крепким рукопожатием, а затем он, будучи явно в приподнятом настроении, достал пузырек с мутной жидкостью внутри. «Будешь?» — заговорщически спросил он, оглядываясь по сторонам. Что было странно, учитывая, что он не у себя на участке, а у меня, где на добрый километр вокруг никого рядом не было. Ну, кроме моих питомцев разве что. «Не», — покачал я головой. «На дворе только обед», — усмехнулся я с улыбкой, глядя на него. «И что?» — удивился Финн. «А, ладно». Он махнул рукой и, откупорив пробку, с залпом выпил все содержимое бутылки. «Ох, хорошо!» — довольным голосом произнес он и вытер рукавом рубахи свои густые усы. Еще какое-то время мы поболтали о последних новостях в деревне, а затем он ушел. «Наконец-то закончу погреб», — подумал я и вернулся в яму. «Сегодня кровь из носу его докопаю».